автор, то которую видели лишь однажды. Июль 2022 года. Беседа с Реном и Румой и записи о ходе расследования. Слишком уж реалистичными были ощущения для сна, настолько, что я до сих пор помню, каким холодным был пол, какие на ощупь были стены. Это слова Рена и Румы, 24-летнего дизайнера-фрилансера. «Мы уже давно общаемся по работе, поэтому, когда странный дом был дописан, я подарил один экземпляр и ему. Через год и Рума позвонил мне. Прошло много времени, но я прочел книгу. Вслед за этим вступлением и Рума поделился со мной необычными воспоминаниями о своем доме. И Рума. Дом родителей находится в Ниигате. Я жил с ними до окончания старшей школы. Примечание. Префектура Ниигата расположена в центральной Японии, в регионе Тюбу. В детстве дома со мной случилось кое-что странное. Где-то за год до того, как я пошел в школу, получается, мне было 5-6 лет. Обычно ведь воспоминания из детства обрывочные, в памяти остаются отдельные яркие события, а что было до них или после, непонятно, согласитесь? Вот и тут так же. И Рома рассказал, что воспоминания эти начинаются с сильнейшего головокружения. И Рома. Я точно был дома, но не помню, где именно. Перед глазами все резко поплыло, стало тяжело стоять, я невольно присел на корточки. Когда головокружение утихло, и я поднял голову, передо мной появилась дверь. Мне подумалось, разве тут была дверь? Подойдя ближе и дернув за ручку, я увидел маленькую комнату. Точнее, не просто маленькую, совсем-совсем крошечную. Пол был квадратный, где-то метр на метр, даже меньше. Зайди туда три взрослых человека, им пришлось бы стоять плотно, прижимаясь друг к другу, чтобы уместиться. Хотя потолок был достаточно высокий. Помню, стоило мне сделать только один шаг внутрь комнаты, и ногам стало холодно. Пол, по-моему, был уложен деревянным паркетом. Ни единого окна, на стенах белые обои, больше ничего. Очень странная комната. Я повертел головой, чтобы осмотреться, и заметил на полу деревянную коробку. Открыл крышку. В ней лежало что-то жутко страшное. Автор. Что-то страшное? И Рума, да. Но не помню, что это конкретно был за предмет. Я точно приподнял это, чтобы взяться двумя руками. Вот так. Какой-то продолговатый предмет, что ли. На ощупь довольно твердый. В итоге, перепугавшись, я сразу вернул его на место и бросился в свою комнату. А чтобы заглушить страх, начал, не отрываясь, читать любимую смешную мангу. Чуть позже вернулись родители. Автор. То есть, когда вы зашли в ту комнату, ваших родителей не было дома? И Рума. Именно. Потом я успокоился и даже набрался смелости попробовать еще раз зайти в ту комнату вечером. Но ее уже не было. Автор. Хотите сказать, она исчезла? И Рума. Да? Я переоткрывал все двери в доме, но маленькую жуткую комнату так и не нашел. Родители на мой вопрос только посмеялись и сказали, что это всего лишь сон. Конечно, такое просто не могло произойти наяву, но... Слишком уж реалистичными были ощущения для сна. Настолько, что я до сих пор помню, каким холодным был пол, какие на ощупь были стены. Автор. «Хм, а вы заходили в эту комнату когда-нибудь еще?» И Рома. «Нет, только в тот единственный раз». Комната, которую видели лишь однажды. История из разряда мистических, не иначе. Реалистичнее всего звучало, конечно, объяснение родителей, что это был всего лишь сон. Но кое-что не давало мне покоя. Почему и Рома рассказал свою историю после прочтения моей книги? И Рома. Всего лишь сон. В какой-то момент я и сам поверил в это. Но после прочтения подаренной вами книги у меня появилась мысль. В книге фигурировала потайная комната. Автор. Действительно, там за алтарем скрывался вход в комнату. И Рома. У меня тогда щелкнуло. А может... Автор. Думаете, то была потайная комната? Ерома. «Да». «На самом деле, даже представить, что в обычном частном доме может оказаться нечто подобное, по-моему, безумие. Но если предположить, что случившееся в тот день правда, я не вижу другого объяснения. Вполне вероятно, что отец, например, таким образом решил развлечься при строительстве дома. Ну и все в этом духе. Вообще есть в теме с потайными комнатами какая-то мужская романтика, что ли, не думаете? Только домашнего алтаря у нас нет. Не пойму, как можно было спрятать комнату. Ну, точнее, дверь». Автор. «Если брать ваши воспоминания за реальный факт, дверь могла то появляться, то исчезать». Ирума. «Выходит так. Но возможно ли такие чудеса? Простите, у меня есть просьба. Может, вы поищете комнату вместе со мной?» Автор. «Прошу прощения». Ирума. «Давайте поедем в дом моих родителей и попробуем раскрыть секрет тайной комнаты вместе. Вы ведь наверняка планируете продолжение книги. Как раз используете в качестве материала». Автор. Что вы? Правда, спасибо, что предлагаете мне новый материал, но вот так беспокоить ваших родителей...» Ирума. «Все в порядке. В доме сейчас живет только папа, но он весь день на работе. Так что большую часть времени никого не бывает. Я частенько туда наведываюсь. Ключ у меня есть». Автор. «Но вы все-таки член семьи, а я совсем чужой человек». Ирума. «Никаких проблем. Я иногда привожу домой друзей-дизайнеров на барбекю, к примеру. Хорошо быть единственным ребенком в семье. Я у отца баловень. Он всегда многое мне разрешал. Так что в визите кого-то стороннего ничего такого нет». В конце концов, Ирума добился своего. Во многом благодаря и моему личному интересу. Мы условились поехать в дом семьи Ирума на следующей неделе. Звонок завершился. Теперь нужно было разложить информацию по полочкам. Комната, увиденная им один раз в детские годы. Если это действительно произошло наяву, возникает вопрос. Почему она показалась только однажды? Все случилось за год до его поступления в первый класс. Ируме 6 лет. В мае 2022 года ему исполнилось 24. Значит, путем несложных вычислений приходим к выводу, что дело было 18 лет назад, в 2004 году. В один из дней этого года в доме семьи произошло нечто. Тут у меня возникла некая догадка. Я поискал в интернете одно слово. Результат ожидаемый. Если мое предположение верно, мы, возможно, найдем спрятанную комнату. На следующей неделе, в понедельник, мы с Румой встретились у Токийского вокзала и на его машине отправились в Ниигату. В дороге мне удалось спросить о моменте, который не давал мне покоя. Автор. «Вы говорили, сейчас в доме живет только ваш отец». Ирума. «Да». Автор. «Простите, а ваша мама?» Ирума. «Родители развелись. Я в тот год как раз поступил в университет. Не то чтобы у них все было ужасно, но, скажем так, хорошо тоже не было. Хотя все равно не ожидал, что дойдет до такого». Автор. «А вы сейчас видитесь с мамой?» Ирума. «Конечно. Недавно ужинали вместе. Она любит каждый раз переживать по всякому поводу. Изводит меня кучей вопросов. Ты же ешь овощи? Когда ты проверял здоровье? И все такое». Автор. «Родители, они такие. Но согласитесь, это ведь хорошо, что мама о вас переживает». Дом родителей Ирумы находился в тихом местечке посреди безмятежных сельских пейзажей, окружавших город Мекко. Постройка выглядела очень современно. Фасад, выполненный в двух цветах, белый с темно-синим, несколько больших окон. Родители молодого человека купили дом в тот же год, что и поженились, а через 8 лет, в связи с рождением сына, принялись за масштабную перестройку. Автор. «Прекрасный дом». Ирума. «Папа очень скрупулезен, когда дело касается эстетической части. Думаю, он каждой детали тут уделил внимание». Автор. «Ничего себе. Ваш отец, наверное, тоже работает в сфере дизайна?» Ирума. «Ну, можно и так сказать. Только он работает не в сфере искусства, а в дизайне металлических изделий. Я слышал, папа занят в изготовлении продукции из редкоземельных металлов, но точно не знаю. Ну ладно, чем стоять тут и болтать, пойдемте внутрь». Ирума достал из кармана ключ и открыл дверь. Глянцевый паркет, белые тканевые обои. Внутри, как и снаружи, дом смотрелся также очень современно и стильно. Было 11 часов утра, отец Ирума обычно возвращался примерно в 8 вечера. В запасе у нас имелось полно времени. Для начала мы решили, что Ирума проведет мне экскурсию по комнатам. В процессе в своем блокноте я делал простые наброски планировки. По окончании экскурсии Ирума провел меня в гостиную и угостил чаем с печеньем. Из стеклянных дверей в северной и южной частях комнаты можно было любоваться садом. Великолепная задумка. Автор. «Похоже, ваши родители были очень состоятельными. Дом роскошный». Ирума. «Да ладно вам, тут ничего такого нет». Автор. «Ну как же, я, например, впервые вижу, чтобы гостиную с двух сторон окружал сад». Ирума. «Так это потому, что мы в глуши. В крупных городах такие большие участки земли под сад не оставляют». «Кстати говоря, что думаете после быстрого осмотра?» Автор. «Да, как раз об этом». Я раскрыл блокнот с набросанным чертежом. Автор. «Я пока не заметил чего-то, что может оказаться потайной дверью. В связи с чем нам остается только сопоставить ваши воспоминания с планировкой дома и выдвинуть предположение о возможном местонахождении комнаты. Прежде всего, давайте обобщим основные пункты. В истории, которой вы со мной поделились, я вижу четыре важных момента. Первый. Дверь появилась после того, как утихло ваше внезапное головокружение, и вы подняли голову. Второе. Вы потянули дверь, за ней находилась маленькая комната. Третье. Комната квадратная, меньше квадратного метра. Четвертое. Открыв маленькую коробку на полу, вы обнаружили некий страшный предмет, после чего побежали в свою комнату». Автор. «Из четвертого пункта можно сделать вывод, что между потайной и вашей комнатами было достаточное расстояние, чтобы вы могли пробежаться». Ирума. «Выходит так». Автор. «Судя по третьему пункту, ширина двери была равна ширине комнаты, то есть чуть меньше квадратного метра». Примечание. В японских домах двери в кладовые помещения часто делают во всю стену, то есть ширина двери совпадает по длине с той стороной кладовки, где расположен вход. По предположению автора, при строительстве потайной комнаты тоже должны были придерживаться этого принципа. Вероятно, потому что, как и кладовка, это своего рода подсобное помещение. Но здесь возникает вопрос, каким образом дверь удавалось прятать? Автор. Допустим, если бы дверь была спрятана в большой стене, ее контуры в любом случае угадывались бы. Автор. Поэтому можно рассмотреть вариант с прямоугольным участком стены, допустим, обрамленным опорными столбами и балками. Во время осмотра дома я искал, нет ли таких мест, и нашел одно. Конец коридора, смежного с гостиной. За стенкой кухня. Вообще, было бы удобно установить дверь здесь, но этого почему-то не сделали. Может, между коридором и кухней что-то есть? Какое-нибудь небольшое пространство, к примеру? Ирума. Небольшое пространство. Автор. Давайте проверим. Вы идите в коридор, Ирума, а я пойду на кухню. Я приложил ухо к стене. Автор. «Ирума! Готово! Попробуйте сильно постучать по стене!» Ирума. «Понял!» Из-за стены послышался глухой стук, как будто звук раздавался где-то вдалеке. Все сходится. Скорее всего, между коридором и кухней есть некое пространство. Я поспешил выйти к Ируме. С двух сторон стену подпирали узкие деревянные столбы. Сверху балка. Если все действительно так, как я думал, под этой вытянутой прямоугольной стеной скрывалась дверь. Ирума попробовал надавить на стену ладонью, она не тронулась с места. Ирума. «Как нам открыть ее?» Автор. Вспомните второй пункт. Вы потянули дверь. За ней находилась маленькая комната. То есть вы не толкали дверь, она должна открываться в сторону коридора. Но для этого на двери, очевидно, необходима ручка, коей мы не наблюдаем. Как же вам получилось войти в комнату тогда, в детстве? Я очень надеюсь, что вы сможете вспомнить детали, но пока выскажу догадку. Возможно, в тот день дверь была приоткрыта изначально? Ирума. То есть я потянул за краешек приоткрытой двери? Автор. Да, думаю, так. Стена по какой-то причине оказалась открыта, из-за чего вы подумали, что в доме внезапно появилась новая комната. Тогда вы увидели, что стена на самом деле была дверью. Но с тех пор стена-дверь всегда оставалась закрытой, поэтому не появлялась и комната. По крайней мере, такой ход мыслей дает адекватное объяснение. Ирума. Интересно, почему она открылась только в тот раз? Автор. Здесь нам следует обратиться к первому пункту. Вы говорили, что дверь появилась после того, как утихло ваше внезапное головокружение, и вы посмотрели вперед. Происшествие, несомненно, связано с вашим плохим самочувствием. Ирума. Головокружение? Автор. На самом деле, когда вы впервые рассказали всю историю по телефону, некоторые моменты показались мне странными. Вы довольно хорошо помните то, как заходили в комнату, но забыли, что конкретно за страшный предмет лежал в коробке, верно? Все так. Заметил на полу деревянную коробку, открыл крышку, в ней лежало что-то жутко страшное. Автор. Возможно, такие пробелы в воспоминаниях – своеобразный защитный механизм. Ваш мозг решил удалить часть жутких фрагментов событий, чтобы впоследствии они не вызывали у вас страха. В вашем случае даже воспоминания того, что происходило перед входом в комнату, довольно расплывчаты. Я точно был дома, но не помню, где именно. Перед глазами все резко поплыло, стало тяжело стоять, я невольно присел на корточки. Когда головокружение утихло, и я поднял голову, передо мной появилась дверь. Автор. Вы ведь не помните, что было до головокружения? Ирума. Нет, совсем. Автор. Это значит, прямо перед тем, как вам стало плохо, произошло что-то очень страшное. Поэтому ваш мозг не стал хранить воспоминания об этом. Ирума. Чтобы что-то дома могло настолько меня напугать? Автор. Может, землетрясение? Ирума. Землетрясение? Автор. Исходя из вашего нынешнего возраста, все произошло в 2004 году. К тому же вы сказали, стоило мне сделать только один шаг внутрь комнаты, и ногам стало холодно. Могу предположить, дело было в холодное время года. Ирума. А! Землетрясение в Тюэцу! Тюэцу – район в центральной части префектуры Ниигата. 23 октября 2004 года в префектуре Ниигата произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла. Эпицентр находился в районе Тюэцу. В городке, где проживало семейство Ирума, вибрации ощущались не так сильно, однако некоторый ущерб все же был причинен. Возможно, дверь открылась как раз-таки из-за толчков. Какое-то время Ирума стоял со остолбеневшим видом. Автор. Звучит неубедительно? Ирума. Да нет, вполне себе. Просто удивляюсь, почему эта версия никогда не приходила мне в голову. Хотя я очень часто слышал об этом событии и по телевизору, и на уроках в школе. Автор. Думаю, в вашем юном сознании два события просто не связались. Трагическое землетрясение, с которым вы неизбежно столкнулись как жители региона, и почти сказочная, загадочным образом появившаяся комната. Эти происшествия в вашей голове существовали... Каждое само по себе, будто вода и масло. Наверное, вы и подумать не могли, что они переплетены. Ирума. Да, наверное. Автор. Дверь открылась при толчках, потому что, скорее всего, не была заперта на ключ. Но при этом она очень плотно зажата между столбами, без ручки не открыть. Ирума. Разве что растрясти дом. Может, попробовать прикрепить присоску и потянуть? Автор. Было бы замечательно, но вряд ли ее получится прикрепить к тканевым обоям. Ирума. Могу купить бензопилу. Автор. Не пугайте так меня, пожалуйста. Раз есть потайная комната, значит, должен быть и способ зайти в нее. Давайте пробовать. Смотрите, сейчас всего 12 часов, у нас еще много времени до возвращения вашего отца. Мы ощупывали, стучали, даже забрались на чердак над коридором. В общем, перепробовали все, до чего могли додуматься. И, не добившись никакого прогресса, заметили, что уже перевалило за 2 часа дня. Автор. Да уж, дела у нас идут не очень хорошо. Ирума. Давайте отвлечемся и передохнем. Выпьем еще чаю. Мы снова пошли в гостиную. И тут мое внимание привлекла кладовая в углу комнаты. Особенно меня удивила дверь, одинарная, раздвижная, нехарактерная для помещений такого типа. Обычно в кладовых устанавливают двери с 2 створками. Обе можно раздвинуть в стороны, благодаря чему удобнее выносить вещи. В случае с одинарными, напротив, раздвигается лишь одна, и достать что-то бывает проблематично. Почему же выбор пал именно на такую дверь? Пока я в замешательстве смотрел на нее, в уме неожиданно возникла картинка. Я быстро подошел к столу. На нем все так же в раскрытом виде лежал блокнот. Я посмотрел на чертеж. Автор. Взгляните, кладовая находится по соседству с потайной комнатой. Ирума. И правда? Может, в таком расположении есть какой-то секрет? Автор. Доказательств у нас пока нет. Давайте проверим. Мы вынесли из кладовой все вещи, чтобы она осталась совершенно пустой, после чего я с фонариком в руках зашел в комнатку. Осмотрев каждый уголок, я не нашел ничего подозрительного. Ирума. Ну как? Есть что? Автор. Нет. Ирума. Там, наверное, пылище. Раз ничего нет, выходите поскорее. Автор. Погодите, я еще не проверил кое-что. И я закрыл дверь изнутри. Когда дверь оказалась полностью задвинута, фонарик кое-что подсветил. Это была небольшая квадратная выемка, вырезанная в перегородке. Благодаря конструкции одинарной двери обнаружить ее было сложно. Мне показалось, что углубление шириной примерно в 1 см и глубиной всего в 2-3 мм напоминает не что иное, как дверную ручку. Я ухватился за выемку пальцами и потянул перегородку влево, в сторону коридора. С шорохом она совсем немного, но отодвинулась. Автор. Ирума, вы видели это? Ирума. А? Что? Автор. Перегородка. Я где-то на 1 сантиметр задвинул ее в сторону коридора. Ирума. Я смотрел, не отрываясь, ничего не двигалось. Автор. Вот как? Попробую еще раз. Смотрите внимательно. Я снова вцепился пальцами за выемку и с большим усилием задвинул перегородку еще на 1 сантиметр. Автор. А теперь? Ирума. Был какой-то шорох, но никакого движения. Автор. Странно. Перегородка точно сдвинулась влево, но снаружи никаких изменений не наблюдалось. В таком случае выходило следующее. Перегородка состояла из 2 частей. Неподвижной наружной панели и подвижной внутренней. 2 слоя. То, что внутренняя панель сдвинулась в сторону коридора, означало, что в стене, разделяющей гостиную и коридор, имелась щель. И по другую сторону этой стены скрывалась потайная дверь. Вероятно, открыть дверь в нее получится, если до конца задвинуть подвижную часть перегородки. Я пока не совсем понимал принцип работы механизма, но если у нас получится открыть дверь, то, несомненно, мы все проясним. Я еще раз силой дернул панель в сторону коридора. послышался сильный громкий скрежет. От этих звуков мне почему-то стало как-то неспокойно. Неужели дверь и правда откроется? Я остановился, и все стихло. Если задуматься, очень странно выходило, уж больно тяжелая панель. Сделана она из дерева, но пальцы начинают болеть, даже когда двигаешь ее всего на несколько сантиметров. Разве так и должно быть? В голове вдруг всплыл факт, притаившийся в дальнем уголке памяти. Наш совсем недавний, вроде непримечательный разговор с Ирумой. Тут-то бессвязные обрывки информации стали складываться для меня в цепочку. Я пришел к выводу. Автор. Ирума? Ирума, да. Автор. Могу я попросить вас найти один предмет? Идите в комнату отца и поищите магнит. Ирума. Магнит? Автор. Где-то в комнате должен быть один большой. Через несколько минут Ирума с удивленным видом вернулся в гостиную. В руках он держал огромный магнит диаметром 10 сантиметров. Ирума. Лежал в тумбочке. Но как вы поняли, что он там? Автор. Я перебрал разные варианты, по какому механизму открывается дверь, и пришел к магниту. Он служит ручкой для двери. Ирума, не могли бы вы выйти, прижать магнит к стене в конце коридора и постоять так? Ирума, что? Вывод мой заключался в следующем. В стене между коридором и гостиной находилась металлическая пластина. При движении внутренней панели перегородки эта пластина выдвигалась в потайную комнату. Если после этого приложить магнит с внешней стороны двери, он сойдется с металлической вставкой. И вот перед нами дверная ручка. Естественно, рядовой магнит слишком слабый, с такой задачей не справится. Но неодимовые магниты — совсем другое дело. Они считаются самыми мощными в мире. Большой экземпляр может сохранять значительную магнитную силу, даже если на пути окажется дерево. К тому же неодимовый магнит изготавливается из сплава на основе неодима, редкоземельного элемента. Ну, в принципе, можно и так сказать. Только он работает не в сфере искусства, а в дизайне металлических изделий. Я слышал, папа занят в изготовлении продукции из редкоземельных металлов, но точно не знаю. Налицо непосредственная связь с профессией отца Ирумы. Вскоре из коридора послышалось «Готово!» И я силой двинул панель. Ирума вскричал. «Ирума! Ого-го! Обалдеть! Притянулся! Он притянулся!» Автор. «Ирума, осторожно, потяните магнит на себя!» Наконец из коридора донесся скрип. Я высвободился из кладовой и поспешил в коридор. Дверь была открыта. Автор. «У нас получилось! Наконец-то!» Ирума. «Да». Ирума осторожно вошел в комнату. Она выглядела примерно так же, как описывал ее Ирума. Белые обои, квадратная форма и коробка. Он присел на корточки рядом с ней и потянулся к крышке. Даже издалека было видно, как дрожат руки Ирумы. Охваченный волнением, он все-таки кое-как открыл коробку. Внутри была... Автор. Кукла? В коробке лежала маленькая деревянная фигурка женщины. Ее шелковый наряд напоминал ангельское одеяние. Очень красивыми выглядели и черты лица, хотя было видно, что вырезана немолодая женщина. Помимо этого, однако, в глаза бросалось еще кое-что. Тело фигурки. У нее не было левой руки и правой ноги. Меня как будто сразило молнией. Она была мне знакома. Я уже где-то слышал об этой женщине. Тут Ирума прошептал. «Ирума, эта кукла похожа...» Автор, похоже на что? Ирума, по своей форме похоже на дом. Поначалу слова Ирумы ввели меня в ступор. Я продолжал смотреть на фигурку в его руках, как вдруг до меня дошло. Я метнулся в гостиную и прибежал к Ируме с блокнотом. Повернув чертеж вертикально, мы сравнили его с куклой. И правда, Сходство действительно было очевидно. Я, наконец, вспомнил. В старом журнале, случайно попавшем ко мне в руки, был напечатан репортаж журналиста, внедрившегося в одну секту. Секта называлась «Орден Перерождения». Ее члены проводили практики в религиозном сооружении, именуемом «Домом Перерождения». Это здание по форме напоминало фигуру главы секты. У основательницы, известной как Богоматерь, отсутствовали левая рука и правая нога. План дома походил на фигуру женщины. Кукла, тело Богоматери, дом перерождения и семья Ирума. Я и подумать не мог, что нити сойдутся здесь. Ирума положил куклу обратно в коробку и тихо произнес. «Ирума, значит, это правда?» Автор, о чем вы? Ирума, я чувствовал с детства, что они, родители, вступили в подозрительную секту. Автор, простите. Ирума, это ведь что-то вроде тотема, напоминает, по крайней мере. Автор, ну... Ирума, не волнуйтесь, я не хочу сказать ничего плохого в адрес людей, поклоняющихся высшим силам, но я все же не понимаю... Неужели они были несчастливы настолько, что им пришлось удариться в религию? Неужели я не принес родителям никакого счастья? Конец 11-го материала.